Глава 17. «Над чем ты там смеешься?» «Devil some fun. What the hell were you to do, pa?» «Кристоф?» «Не слышит. Уселся на подоконник со стаканом и телефоном. Переписывается с кем-то. То смеется, то ругается. Меня принципиально игнорирует. И что делать с этим мальчишкой?» «Кристоф, я хочу поговорить с тобой». Сделал еще одну попытку. 10-ю за последние полчаса. «Драт хельвете». «Ну, что это значит, я знаю. Катись в ад, так? Сидит там, молчит, в себе замкнулся. Я встал со своего кресла и подошел к нему. Он на меня даже не посмотрел. Без предупреждения отобрал у него телефон и отбросил его куда-то на пол. «Эй, Белов!» — крикнул он мне, совсем пьяно замахиваясь защищаться. Выпил он уже порядочно и даже после спорта совсем не закусывал. «Спасибо, что не придурок», — сказал я тому, кто меня почти не слышал, и, молниеносно наклонившись, перекинул Кристофа через плечо. Мне показалось, он отключился еще в полете. Точно совсем пить не умеет. «Ну, ничего, в этом есть свои плюсы. Зато мы оба с тобой выспимся». Отнес его на свою кровать, она больше и удобнее, чем та, что он выбрал в попыхах. Уложил его на подушку аккуратно. Мальчишка мгновенно отключился и наконец-то успокоился. «Прости», — я сказал вслух, но он меня, естественно, не слышал. «Прости, я и вправду налетел на тебя, как ураган. Ты в самом деле имеешь право защищаться и ругаться на меня. Я знаю, что такое сложности. Они коснулись и меня, и тебя. Я все знаю про тебя, Кристоф, и про твоего отца, и про все твое детство, и про твою отчаянную мужественность». Осторожно подцепив за края, стянул с него майку. «Димфо Банадо, идиот». «Может быть, я и идиот?» — опять ответил сам себе. «Надеюсь, это я ему там снюсь. Пусть лучше я, чем его отец». Все так же осторожно расстегнул ремень на его джинсах, потом пуговицу, потом молнию, задел пальцами белую кожу у него под пупком и не поверил своим ушам, когда из его рта вырвалось не очередное резкое ругательство, а сладкий стон. «Идиот». «Ну, теперь я точно знаю, кто ему там снится. Я не стал себе запрещать. Если его сны от этого станут только слаще, сделаю все, что от меня потребуется». Уперся двумя руками в кровати, склонившись над моим нетрезвым подопечным, легонько коснулся губами той самой нежной кожи чуть ниже его пупка. И услышал еще один стон. Не поверил, показалось. Скользнул губами еще ниже и... «Идиот. Виктор». Вот теперь я услышал и осознал. Он звал именно меня. Сжал его тело в своих руках и, впившись губами в его кожу, с силой втянул воздух. Его запах. Его, моего маленького беглеца. Моего Кристофа. «Виктор». Ему не пришлось меня просить дольше. Стянул с него джинсы и в несколько секунд сбросил с себя всю одежду. Накрыл его тело своим. «Кристоф, Кристоф, посмотри на меня». Я хотел. Хотел не только ощутить его, но и знать, что он не спит. Что на самом деле зовет меня и хочет этого. И он открыл свои неподражаемые голубые, как само небо, глаза. Посмотрел на меня. «Виктор, ты идиот». «Идиот. Конечно, идиот». Мой голос окончательно и безнадежно сел, как только его руки легли на мой затылок, и он сам притянул меня к себе. Сам потребовал поцелуй. Сам ворвался в мой рот и требовательно овладел им. Я, наконец-то, без каких-либо препятствий сжимал его тело в своих руках, ласкал его грудь, его живот, его потянутые мужские бедра, почувствовал под собой прикосновение его не на шутку напрягшейся силы и потерялся в его возбуждении. «Виктор, я...» Остановился и посмотрел на него, а он лишь пьяно рассмеялся. Неподражаемые губы обнажили белые, как молоко, зубы. Он рассмеялся открыто, искренне, без малейшего намека на привычную уже для меня злобу и раздражение. «Я не могу даже подняться». «Это ничего», — прохрипел над ним, поймав его невероятную верхнюю губу. «Я сделаю все сам. Доверься мне». «Ненормальный. Я горса сатанстро падета. Я устал». Кристоф, мальчишка, взорвался практически в ту же секунду, как я вошел в него. Я почувствовал его обжигающее семя, выплеснувшееся мне прямо на живот. Горячее, возбуждающее свидетельство его удовольствия. Он стонал и не сразу обмяк, как будто в довершение ко всему скользнул пальцами по моим рукам, а потом я почувствовал их на своих ягодицах. Он призывал меня усилить напор, продолжить мгновение нашего общего упоения. Поймал его восторг и моментально очутился рядом. Несколькими плавными толчками продлил его наслаждение и достиг своего. Но я не сразу покинул его, еще немного. Еще чуть-чуть окунулся в него, добавив несколько восхитительных толчков, наградив себя тем самым за долгое ожидание этого божественного тела. «Кристоф!» — зацепил губами ухо почти уснувшего после моих ласк любовника. Этой ночью я засыпал рядом, обнял его обнаженного, моего, и прижал к себе. И, наконец-то, за очень долгое время я уснул. Кристоф, глупый мой беглец. Я никогда не думал, что мне придется кого-то защищать, что мне захочется это сделать для кого-то. Кристоф совсем не похож на слабака. Он сильный пробивной парень. Он очень похож на меня. Никогда я никому не признается, что ему тяжело. Будет идти напролом и отрекаться от всего, что хочет сам, лишь бы другим было спокойно. Положил ему руку на живот и придвинулся ближе. Упрямец. Но я согласен, ты не можешь пока любить меня. Для этого тебе нужно узнать своего идиота. Я бы сделал все мягче. Но, бог мой, Кристоф, почему у меня такое ощущение, что если отпущу тебя хоть на шаг, ты тут же ускользнешь? Мгновенно найдутся те, я уверен, что их будет много, кто, как и я, сделает все, чтобы только ты был рядом. И твоя проблема лишь в том, что я не допущу этого. Я отступил тогда, в Стокгольме. Узнал о тебе много и решил не тревожить. Однако судьба распорядилась иначе. Она снова послала мне тебя. Я понял. И ты отзываешься, но тебе нужно время. И оно у тебя будет, только рядом со мной. Исключительно рядом со мной. «Спокойной ночи, Кристоф», — прошептал на ухо моему беглецу. Он что-то пробормотал в ответ, но я не понял, что. И это не проблема, маленький швед. Я умею учиться. Скоро. Скоро уже я наверстаю упущенное.